Часть пятая, глава седьмая. И кто кого? Подобрав на обратном пути гулявшего по офицерскому жилому блоку дроида-разведчика, Ким вернулся в зеленую зону, чтобы тут же попасть под раздачу. Нет, никто не заметил его похождений и никаких претензий не выставлял, но в хозяйстве Ирен произошел затык. Три дроида-погрузчика из тех, что вроде были на ходу, едва их нагрузили работой, задымили один за другим и вырубились. Хорошо еще, что их платформы имели автономное питание, как раз на подобный случай, и не рухнули на землю, рассыпав груз. Но ввиду того, что сама Ирен и без того зашивалась с добрым десятком работающих погрузчиков, отвлечься на ремонт сломавшихся дроидов она физически не могла. А Ром был занят приготовлением обеда. В общем, стоило Киму появиться в рекреационной зоне, как Хрон в приказном порядке бросил его на ремонт полетевших погрузчиков. А после обеда Дрём уже по собственной воле взялся помогать братьям Лой в погрузке, таская со складов всякую неформатную мелочевку, сведенную Ирен и Ромом в отдельный список. Сам владелец мастерской стоял на приемке, сверяя притащенное погрузчиками с номенклатурой, и контролировал размещение груза в машинах. А вот Лими и Нора отдыхали, сидя за голопроектором, демонстрирующим данные системы наблюдения, размещенные на поверхности. На всякий случай. Не при делах оставался только Хрон. Но он сидел с таким задумчивым видом. Сразу видно – командир. Перешедший в походный режим, сложивший конечности дроид-охранник, превратившийся по виду в металлопластовую сферу, прикатился в зеленую зону совершенно самостоятельно и незаметно для систем наблюдения. Точнее, Ким заставил их не заметить визит убийственной машины. А потом Дрём смог запихнуть дроида в специально освобожденный для этих целей инструментальный контейнер под пассажирским сиденьем. Ну а зафиксироваться в нем, чтобы не выдать свое местонахождение стуком о стенки контейнера, дроид может вполне самостоятельно. Для этого ему понадобилось просто немного раскрыться и встать враспор. Толковая механика, универсальная. Сообщать о своем приобретении команде Ким не стал. А что? Хрон же советовал поберечься. Вот он и обеспечивает свою безопасность как может. Кража? Крысятничество? Ну уж нет. Крысятничать значит обирать своих, а топоканец четко показал, что своим он Кима не считает. Или можно расценивать его угрозы как-то иначе? Вот-вот. Про попытку содрать с Кима кучу денег за доставку сорсита на его же собственном транспортнике и вовсе можно умолчать. Хотя это уже попахивает крохоборством. В конце концов, машинку можно было бы закрепить на крыше рокота, благо тяги у агрегата вполне хватило бы. И на добавочный вес, даже с учетом загруженного под завязку прицепа, можно было бы не обращать внимания. Но нет так нет. Доверие вообще штука очень хрупкая. Взять, к примеру, Лими и Нору. Нормальные девчонки, вроде бы. И к Киму никаких негативных чувств не испытывают. Вроде бы. Но это не помешало им, без какого-либо предупреждения, слить запись боя с дроидами тому же Хрону. С одной стороны, в этом нет ничего страшного. С другой же... Ким ведь не требует, чтобы у него спрашивали разрешение. Но хотя бы предупредить можно было? Ладно, к харгам всю эту муть. Впредь будет умнее. И осторожнее. В конце концов, он же не полевой агент, а Орм. Его задача – сидеть в разведмодуле, собирать информацию об интересующей флот системе или обеспечивать подавление систем контроля противника, глушить системы связи и наблюдения, обеспечивать информационное прикрытие диверсов, наконец. Но уж точно не скакать по лесам, полям и горным кручам, изображая из себя супершпиона из голопостановки. Ким закончил упаковывать вытащенные из контейнера инструменты в один из кофров и, вздохнув, отправился в душ. Время его дежурства закончилось, девчонки давно спят, так что можно будет немного расслабиться. Конечно, полевой санблок – это не роскошь ванной комнаты при мастерской Рома, но покайфовать можно и в том подобии сидячей ванны, что имеется в душе. В горячей воде, с тубой холодного местного пива в руках. Дрем заглянул в холодильник и фыркнул. Размечтался. Лиме с Норой, очевидно, тоже по достоинству оценили это удовольствие и вылокали все пиво, что он заложил в холодильник. Вот ведь оторвы. «Ирен?» «Не спится?» – откликнулась инженер, кротавшая дежурство за просмотром какой-то документации. «Должно быть, прикидывает, что будем грузить в ее машину». «Можно и так сказать. Хотел принять ванну». «И? Нужна компания? Так у тебя в машине целых две красавицы томятся. Только свистни, они тебе с удовольствием спинку потрут. А может, и еще что-нибудь. Но это уже будет зависеть от твоего красноречия». «Вот опять-то за свое. Я же уже говорил, у меня есть девушка, и она ждет меня в Вейне». «Где мы, а где Вейн? И ведь никто ничего не скажет. Особенно, если ты догадаешься заглушить пишущую аппаратуру. В объеме санблока или даже твоего рокота это несложно. Даже я смогу». «Хм, на самом деле я просто нацелился на тебя», — прищурившись, абсолютно серьезным тоном ответил Ким, отчего только что зубоскалившая инженер подавилась тоником, тубу с которым только-только поднесла ко рту. «Удивил, честно». Справившись с кашлем и обозрев фигуру стоящего перед ней юноши долгим изучающим взглядом, Ирен развела руками. «Но извини, мальчик, меня интересуют мужчины постарше». «Уверена?» Ким наклонился к сидящей в кресле женщине так, что его физиономия оказалась в считанных сантиметрах от ее лица, и тихо, почти шепотом прошептал. «Много теряешь. Да и слухи о моей молодости несколько преувеличены». Ха. Последние слова без малейшей доли пси он буквально выдохнул, почти касаясь приоткрытых от удивления губ Ирен. В ее глазах мелькнула неуверенность, разбавленная таликой страха. Женщина попыталась отстраниться, но в результате только вжалась в кресло. Ким же, неожиданно подмигнув, резко отстранился. «Я, собственно, пришел спросить, у тебя не найдется тубы холодного пива? А то мой запас в холодильнике был нещадно разграблен двумя наглыми малолетками. А так хочется посидеть в горячей ванне с пивком». «Ким, ты мелкий паршивец, Харгов Ромери! Уел, поганец!» Вскочив с кресла, женщина потянулась, отчего моментально натянувшийся рабочий комбез тут же обрисовал ее тело до последнего изгиба. И, бросив на Кима насмешливый взгляд из-под опущенных белоснежных ресниц, Ирен скрылась в своем барее. «Лови! Заслужил!» Высунувшись из салона, улыбающаяся женщина бросила дрему связку из четырех холодных, покрытых изморозью туб. «Спасибо, но мне хватит и одной». «Бери-бери. По себе знаю, в ванну лучше забираться, имея при себе небольшой запас. Главное не переборщить». «Еще раз спасибо. Я уже положил 5 штук в холодильник, так что к концу твоего дежурства оно как раз охладится. Тогда и верну. Идет?» «Ким, не морочь мне голову. Еще не хватало нам пивом считаться. Не порть впечатление. И вообще, кто знает, может, кому-то еще захочется отдохнуть в горячей ванне с холодным пивом. А у тебя уже все готово». «Снова начинаешь?» «Все-все-все. Больше никаких намеков на твоих пассий. Иди уже, не мешай мне дежурить». Понял, осознал, исчез. кто не провел 5 лет, живя по расписанию учебки «Корпус Сервус», где на личную гигиену курсанту отводилось 3,5 минуты, а вместо обычного водяного душа к услугам был только сухой пустотник, тот никогда не поймет этого блаженства. Лечь в горячую воду. Почувствовать, как она смывает усталость и напряжение после долгого дня. Нежно обволакивает тело, погружая его в расслабленную негу. Ощутить на плечах маленькие, но сильные ладони, разминающие мышь. Стоп! Что? Ким вздрогнул, открыл глаза и невольно выматерился шепотом на русском, увидев перед собой темные омуты глаз, полные губы, изгибающиеся в очень соблазнительной улыбке, и завесу белоснежных волос. «Ирен?» «Я же предупреждала, что кто-то еще может захотеть отдохнуть в горячей ванне с пивом». Мурлыкнула она, явно наслаждаясь тем, что загнала Кима в то же положение, в котором была сама всего 10 минут назад. Правда, тогда они оба были одеты, а сейчас... «Ты что дел...» Поняв, что скользнувшая к нему в ванну женщина одета ничуть не больше, чем он сам, выдавил из себя ошарашенный Ким, не сводя завороженного взгляда с гибкого смуглого тела. «Проверяю твою взрослость. В конце концов, у меня никогда не было настоящего Ромари. Или ты думаешь, что можно так просто меня подразнить и в кусты? Не выйдет, милый. Сказал А, будь добр, скажи и Б, а потом В и все остальные буквы алфавита. И, может быть, не раз, до утра ведь еще долго». Но у меня договорить дрему не удалось. Пальчик гостя лег на его губы, заставляя замолчать. «Вей не девушка, я знаю». Руки Ирен как-то незаметно переместились с плеч Кима и принялись гулять по его телу. «И как я уже сказала, она там, а ты здесь. И никакие гипотетические сенсоры сейчас здесь ничего не видят и не слышат. А там, кто знает, может, мы с ней подружимся, а может, даже не увидимся и пойдем каждый своим путем. Понимаешь?» «Да, но там Лими с Норой». «А им нужно было быть поактивнее. Нечего клювом щелкать. Я успела первой, а они опоздали». «Ведь успела же, правда?» «Правда», — ответил Дрём и послал все и вся к темным звездам.